Он пожал плечами. «Ну, вы, девушки, кажется, довольно близки к нему и, я не знаю, как это сказать, но он, кажется, был доминирующим. Ара-ара, очень любознательный, да, как я уже сказала, какое тебе до этого дело? А, ну, честно говоря, у меня проблемы с моей невесткой, так что, я подумал, что мог бы научиться трюку, как подобраться к ней поближе». Я усмехнулась над ним. «Нет никакого трюка. Наш Мас, наш брат любим только из-за того, что он есть, а не из-за того, что он кем-то притворяется. Ух, как глубоко. Что бы ты так думала, он должно быть очень особенный человек. Он вел». Мои слова замерли, когда я снова задумалась о своих ошибках. Мастер был прав, мы стали довольно высокомерными силами, которые он даровал нам. Даже сейчас, мы все еще делаем вещи за его спиной. Таково бремя, которое мы должны нести, чтобы обеспечить безопасность и чистоту мастера. Мы будем тенями, которые защитят его от тьмы, если понадобится. «Тогда ладно», — проворчал Мордрит. «Так как далеко отсюда находятся работорговцы?» «Впереди», — ответила Дяо Чан, отодвигая ветку, чтобы показать разрушенный лагерь. Челюсти всех искателей приключений опустились, явно потрясенные состоянием того, чего они ожидали увидеть в полностью функционирующем лагере работорговцев. Стены лагеря были сожжены дотла, каждое здание внутри выглядело так, будто оно было раздавлено или сожжено. Мертвые тела работорговцев были привязаны к кольям, где у большинства из них, казалось, отсутствовали конечности или были выпотрошены органы. Прямо посреди всей этой бойни был гигантский паук, прикованный к земле своими собственными ногами, которые действовали в роли кольев, пронзив его тело сверху. Но самым впечатляющим было то, что монстр все еще был жив. Что это за чертовщина? Ахнул один из искателей приключений. Вот что происходит, когда кто-то переходит дорогу нашему Мас, нашему брату, мягко объявила Рис. Мордрит повернулся к нам со страхом на лице. Вы собираетесь сделать это с нами? Я покачала головой. Нет, отчасти благодаря вам мы смогли увидеть наш недостаток, пока не стало слишком поздно. Если бы мы продолжили наш путь, то могли бы разочаровать нашего брата еще больше. Вы, девушки, действительно очень уважаете своего брата? Да, само собой разумеется, вздохнула Лианли. События, произошедшие только что, очевидно, давили на нее. Обычно мы пытаемся обучить всех тому, насколько он велик, но я думаю, что на этот раз мы должны попробовать другой метод. Я склонила голову на бок, это было для меня новостью. Я думала, что Лианли хочет привести их сюда, чтобы провести нашу обычную проповедь над ними, но, похоже, я ошибалась относительно ее намерений. Она указала на паука. «Как ты думаешь, твоя группа смогла бы справиться с этим монстром?» Мордрит медленно покачал головой. «Это вид бронированного роевого паука, помимо сильных сторон, которые есть у обычных пауков, у этого их больше и имеет сопротивление к атакам молнии. Если мой отряд столкнется с таким, у нас не будет другого выбора, кроме как бежать». «Я так и думала», — кивнула Лианли, прежде чем повернуться к Дяо Чан. «Как Гамма справляется с семьей Си?» «Не очень хорошо. После того, как они начали закрывать свои главные дома и отзывать всех, у нас ограничились возможности в действиях. Хотя нет, скорее мы можем только наблюдать за ними. Даже мусор сейчас бесполезен. Мы ожидаем, что ситуация улучшится в ближайшие несколько недель или около того, прежде чем мы начнем поглощение», — продолжила я. «Манами». Лианли назвала меня по имени, сжимая кулаки. «Я думаю, нам пора перестать колебаться». Золотая молния ударилась в небо, полностью испепелив гигантского паука. Я слышала, как Мордрит пробормотал что-то о сопротивлении к молнии, но предпочла не обращать на него внимания. Лианли посмотрела вниз на свои руки. «Все это время мы всегда старались идти по более пассивному методу, от обучения до уничтожения. Но это чрезвычайно замедлило наш прогресс и позволило отбросам вроде этих проклятых работорговцев приблизиться к мастеру. Если бы они никогда не существовали, мастер никогда бы не показал нам это лицо». Дяо Чан усмехнулась. «Мы уже знаем, что в этот мир полон мусора. Мастер не заслуживает ничего, кроме самого лучшего, но все же есть все вещи, постоянно беспокоящие нашего драгоценного мастера». Ирис хлопнула в ладоши. «А-а-а, мне нравится, куда идет разговор. Мы наконец собираемся действовать. Я права?» Лианли повернулась к Мордриду. «Встань на колени или умри». Он заколебался лишь мгновение, прежде чем упасть на колени. Один из авантюристов вытащил свой меч. «Какого черта? Ты кем себя возомнила? Разве ты не знаешь, кто я?» «Я, Брэд». Я взмахнула рукой, и он тут же воспламенился, превратившись в ничто. Остальная часть группы не нуждалась в большем убеждении, прежде чем они все присоединились к своему лидеру, опустившись на колени. Лиан Ли улыбнулась. Время для колебаний закончилось. Всеми правдами и неправдами этот мир склонится перед мастером. Все, кто захочет причинить вред мастеру, не получит пощады. Мастер, удивленно пробормотал Мордрит, но никто из нас не обратил на него внимания. Ирис слегка наклонила голову к Лиан Ли. «Семья Си». Лиан Ли кивнула мне. «Дяо Чан вызовет наших людей для эвакуации в ближайшие 24 часа. Все остальное сожгите дотла. Не оставляйте абсолютно ничего. Фу-фу-фу с удовольствием. Ф. Глава 145. Я просто прогуляюсь один, что может пойти не так. Глава 145. Я просто прогуляюсь один, что может пойти не так. Г.Г. Пов. Девушки были необычайно веселые и ласковы на протяжении всего оставшегося пути. Лиан Ли постоянно беспокоилась о моем здоровье, спрашивая: «Мастер, у тебя болят ноги от ходьбы? Наверное, трудно идти в ногу с нами в таком маленьком теле, верно? Хочешь, я тебя понесу?» Так и продолжая кудахтать надо мной, как курица на сетке. Манами была такой же преданной, как и она, а может быть, даже больше. Но опять же, она всегда считала себя старшей сестрой, так что это не так уж удивительно. С моей нынешней формой нетрудно представить, что она пытается использовать время, которое у нее все еще есть, на своего младшего брата, поскольку вполне вероятно, что я скоро восстановлюсь. Я не уверена, мастер хочет погладить мои хвосты, или, может быть, погладить меня. Это то, что старшая сестра сказала бы своему младшему брату. Даже Киэми бросала на сестру странные взгляды. С другой стороны, Ирис стала очень странной. Нескольких секунд она казалась чрезвычайно гиперактивной, постоянно прыгая и свистя, а потом внезапно становилась тихой и уравновешенной. Когда я спросил ее, не случилось ли чего, она начинала волноваться и путаться в словах. «Я ведь не сломал ее, правда?» Затем Дяо Чан, которая была в основном такой же, как и всегда, за исключением того, что она постоянно просила меня наказать ее за свои проступки с чрезвычайно извращенным выражением лица. Она постоянно ставила себя в различные вызывающие позы, когда у нее был шанс, и все, что я делал, казалось, только подстегивало ее еще больше. Даже когда я игнорировал ее, она бормотала что-то о игре в игнорирование, задыхаясь в углу. Серьезно, что с ней такое? Неужели то небольшое наказание, которое я им устроил, вылилось в эти выходки? Этого ведь не может быть, правда? Я лишь хотел, чтобы они увидели, как группа профессиональных авантюристов совместно работает, так как у меня до сих пор не было возможности научить их командному бою. И поскольку они ранили одного из них, это было удобной возможностью для меня, чтобы напомнить им не смотреть свысока на обычных людей. Я был уверен, что после того, как мои ученицы увидят, насколько профессиональны эти авантюристы, они научатся не смотреть свысока на других только потому, что они кажутся слабее. Чтобы авантюрист имел несколько сотен завершенных запросов, он должен быть довольно грозным, не так ли? Это был бы хороший шанс для Рис узнать что-то новое, так как все они использовали мечи в качестве основного оружия. Однако я попросил Киэми остаться, так как мне нужна была замена для Цай Хонг, чтобы вздремнуть, так как мои ноги уже онемели. Я подумал, что Манами все равно поделится с ней тем, что узнает от них, так что Киэми не должна сильно отстать от остальных. Но, видя, как они ведут себя сейчас, я не уверен, что они действительно поняли то, что я хотел до них донести. Ну ладно, я уверен, что они вернутся к нормальной жизни через несколько дней. По крайней мере, хорошо было то, что Цай Хонг была такой же милой, как и всегда, поэтому я погладил ее по голове. «Мастер, сколько еще времени мы будем добираться до вашей уважаемой секты?» — спросила Киэми, когда мы начали подниматься на небольшой холм. «Ара-ара, похоже, моя маленькая Киэми довольно нетерпелива. Уфу-фу», — усмехнулась Манами. «Не беспокойся, мы сможем увидеть ее, как только поднимемся на этот холм. Конечно, как только мы достигли вершины холма, мы смогли увидеть гору, на которой располагалась небесная секта». Киэми уставилась на нее на мгновение. «Так, это дом, да, тебе там понравится», — с улыбкой заверила ее Лианли. «Все такие милые и приветливые». «Ага, Если кто-то посмеет запугать тебя, просто приходи к нам, хорошо?» Ирис показала ей большой палец. Киэми криво улыбнулась ей. «Я буду иметь это в виду. Думаю, мы сможем добраться туда до заката, если только мастер не захочет провести немного больше времени на свежем воздухе?» — спросила Дяо-чан, застенчиво глядя на меня. Я вздохнул. Как бы сильно мне не хотелось отложить свое возвращение в секту, перспектива выспаться сегодня в нормальной постели была слишком хороша, чтобы отказаться. Но перед этим мне нужно было кое-что проверить. «Вот что я вам скажу, девочки, почему бы вам не пойти вперед менее и не показать Киэми секту? Я хочу тихонечко прогуляться до секты сам», — предложил я. Лиан Ли с тревогой посмотрела на меня. «А мастер справится сам? Я думаю, что одна из нас должна остаться на всякий случай, леди. Если только Великий не появится из ниоткуда и не застигнет меня врасплох, я очень сомневаюсь, что здесь найдется много тех, кто сможет подвергнуть мою жизнь опасности. Но я ни за что не скажу ей об этом. И нет, это не флаг, заткнитесь. Со мной все будет в порядке. Я позову вас, девочки, если мне понадобится помощь, хорошо?» — заверил я ее, погладив по голове. «Ух, если мастер так говорит». Лиан Ли смягчилась. Манами вытянула ладони, и под ее ногами вспыхнул круг света. Девушки вошли без колебаний, вошли в него и исчезли со вспышкой света, оставив меня одного на дороге. Быстро проверив, действительно ли свидетелей больше нет, я щелкнул пальцами, и мое зрение изменилось. Моя техника телепортации переместила меня на середину поляны. Я огляделся вокруг, немного удивленный пустым пространством. Здесь ведь был лагерь работорговцев, верно? Почему это место такое пустое? Я прошел через поляну, внимательно осматривая землю. Земля была выжжена дотла, и все следы жизни были уничтожены в радиусе 50 метров от центра того места, где должен был находиться лагерь. Вокруг не было никаких мертвых тел, и даже туши монстра, которую я ожидал увидеть, нигде не было видно. Неужели все это было сделано группой Мордрида? Хм, похоже, я недооценил авантюристов этого плана. Или, может быть, Мордрид обладает каким-то мощным навыком или способностью. Это имело бы смысл, но чтобы весь лагерь был полностью уничтожен без следа. Этот парень должен быть довольно грозным. Возможно, в будущем мне придется присмотреть за его группой, просто на всякий случай. Ну ладно, я хотел использовать ядро этого монстра для культивирования, но думаю, что я могу потратить еще время, чтобы найти замену для него. На самом деле это одна из причин, почему я все еще остаюсь в этой форме, так как я считаю, что получение максимально большой мощности через этот читерный способ имело гораздо больше плюсов, чем минусов. Эй, это лучше, чем проводить годы за закрытыми дверями, культивируя ок. Как раз, когда я собирался вернуться обратно, я услышал звук шагов позади себя. Я обернулся и увидел того, кого меньше всего ожидал увидеть. «Ехихихи, прошло много времени, моя маленькая игрушка, не позволишь ли ты мне снова попробовать твою кровь?» Глава 146. «Ты мой золотой перстень». Глава 146. «Ты мой золотой перстень». «Гг-пов, только не снова ты», — вздохнул я, закатывая глаза. «Серьезно, что с тобой не так? Черт возьми, эхе-хе, со мной все в порядке, абсолютно ничего», — хихикнула она, глядя на меня, как на кусок мяса, который вот-вот съедят. «Итак, в последний раз я слышал, что моя сестра разнесла тебя на куски, разве тебе еще недостаточно?» «Достаточно, я все еще не получила свою маленькую игрушку, почему бы тебе не подойти сюда и не позволить мне съесть тебя?» Я материализовал огненный шар над собой. «Заметь, я больше не беспомощный маленький ребенок, которого ты тогда нашла». Ее глаза загорелись. «А-а-а, злая маленькая игрушка. Мне очень нравится, когда они сопротивляются. Манами было так весело, когда я с ней играла. Какой позор, что у нее случился тот маленький несчастный случай, и она больше не смогла играть. Я хотела». Мой огненный шар взорвался у нее в груди, мгновенно поглотив ее в огненном столбе. Огонь был достаточно горяч, чтобы мгновенно уничтожить ее, не оставив ничего, кроме пепла. «Что, вы ожидали, что я буду просто стоять там и слушать ее предысторию, которая меня совершенно не интересует? Кроме того, я уверен, что вы, ребята, уже знаете ее». Я уже собирался уходить с поляны, как из груды пепла донесся голос. «Эхе-хе, как жестоко с твоей стороны, но мне это нравится». Я обернулся и увидел кучку пепла, сливающуюся, как жидкость, образуя форму лисицы Йокой. Менее чем за несколько секунд девушка полностью восстановила себя с самодовольной улыбкой на лице. «Эхе-хе, удивлен, я кое-что узнала, пока была в царстве духов. Один старый чудак, который был слишком занят собой, решил потревожить меня, поэтому я немного поиграла с ним. По крайней мере, он был мне чем-то полезен. Старый чудак, должно быть, это основатель небесной секты, имя которого я не могу вспомнить. Шандя или как-то по-другому, без разницы. Ну, похоже, что она может возрождаться себя из пепла, а что насчет этого? Немного астральных и темных кварков и... Щелчок, ой, она подняла руку с любопытным выражением, когда кончики ее пальцев начали распадаться. Ты довольно решительный, не так ли? Она усмехнулась мне, нисколько не обеспокоенная тем, что в данный момент распадается в небытие. Ну не совсем небытие, а, точнее, на молекулярном уровне. В настоящее время все ее тело распадается на части, преобразуется в воздух и рассеивается. Признаю, что эту идею я получил в одном из путешествий в каком-то другом мире. Я скрестил руки на груди. Ну, если это остановит тебя от того, чтобы беспокоить меня и моих учениц, то оно того стоило. Она не могла ответить мне, так как ее голова уже распалась, и вскоре за ней последовало все остальное тело. Но скорее всего, что она слишком несносна, чтобы это смогло остановить ее. Это просто вопрос времени, когда она вернется и... Эхихихи, это был довольно интересный опыт. Есть что-нибудь еще, что ты хотел бы попробовать, игрушка? Я обернулся и увидел, что она стоит позади меня с широкой улыбкой на лице, небрежно заложив руки за спину в знак явной насмешки. Я задумался на мгновение, постукивая пальцем по подбородку. «Не возражаешь, если я тебя немного потрогаю?» — спросил я ее. «Ой, я не знала, что ты извращенница. Хе-хе, я не возражаю, трогай меня везде, где тебе нравится». Она наклонила свою талию, подсовывая мне свою грудь, чтобы подзадорить меня. Игнорируя жалкую попытку соблазнения, я схватил ее за голову и применил ту же технику, что и к чудовищному червю, которого убил на другом плане. Она ахнула, когда все элементарные кварки в ее теле сжались и затвердели в одной точке, все ее тело за считанные секунды превратилось в высохшую шелуху. Не пропуская ни единого удара, моя другая рука ударила ее в грудь, схватив кристалл у монстра и вытащив его. Отпустив голову, я позволил ее теперь уже мертвому телу безжизненно упасть на землю. Что меня слегка удивило, так это то, что тело начало распадаться само по себе, чего обычно не должно было происходить. Пожав плечами, я раздавил шар размером с кулак, быстро поглощая элементарные кварки внутри него. Я глубоко вздохнул, когда понял, что сила, которая потекла через мое тело, была намного больше, чем ожидал. Все еще не так много, как у тех гигантских червей, но значительное количество, которого было достаточно, чтобы совсем немного расширить мою точку культивирования. Весь процесс занял меньше нескольких секунд, так как я уже привык к нему. Наверняка это навсегда выведет ее из строя, верно? Но с другой стороны, я не возражаю, если она вернется. Я зачарованно наблюдал, как лисица Йокой преобразовывалась из воздуха, на этот раз выглядя немного растеряннее, чем раньше. «Что случилось? Что ты сделал?» — спросила она, поглаживая себя руками. «Это, в первый раз за долгое время, когда я почувствовала боль. Как ты это сделал?» Решив не отвечать ей, я схватил ее запястье правой рукой и сделал то же самое еще раз, ожидая, что ее тело снова съежится, прежде чем ударить другой рукой в то же самое место. Кристалл, который я вытащил, был точно такого же размера, как и прошлый, что означает, что не было никакой потери элементарных кварков, когда она преобразовывалась. Интересно, ее новая техника должна включать в себя использование возврата времени. Это определенно требует некоторого изучения. Ну, раз уж он у меня, я просто раздавлю его и тоже поглощу. Меньше чем через секунду после того, как я закончил, она снова преобразилась передо мной. На этот раз она подняла руку в попытке отправить в меня атакующую технику, но моя правая ладонь уже была у ее живота, прежде чем ее кварки начали циркулировать. Она издала тихий стон боли, прежде чем ее тело снова превратилось в высохшую оболочку. Я снова вытащил кристалл, но вместо того, чтобы поглотить его, я оставил его в своей руке, ожидая, пока она восстановится. Когда она, наконец, закончила, я отбросил ее жалкую попытку ударить меня, снова положив свободную руку ей на грудь. Она зашипела на меня, когда все то же самое повторилось, и теперь у меня появилось два кристалла монстров в руках. Я расширил свои чувства на них обоих и обнаружил, что они действительно имели одинаковое количество элементарных кварков. Тогда это значит, хе-хе-хе, я нашел читы, как удобно. Интересно, насколько я смогу расширить свою точку культивации, прежде чем достигну своего предела. Не могу поверить, что передо мной появился такой интересный тестовый объект. Есть еще довольно много вещей, которые я тоже хочу узнать, и она идеальный человек, чтобы помочь мне в этом. О, она снова вернулась. А теперь еще раз. ЛВЛУП, ЛВЛУП, ЛВЛУП, ЛВЛУП. Смеется с закрытыми глазами. Глава 147. Мои планы на отпуск. Глава 147. Мои планы на отпуск. ГГПов. Я телепортировался на окраину небесной секты и, насвистывая про себя, пошел к воротам. Я это делаю лишь для того, чтобы завершить свой обман, будто я весь путь прошел пешком. Не то чтобы это важно, но я подам плохой пример своим ученицам, если они узнают, что я делал что-то за их спиной. Оглядываясь назад, я действительно должен был все обдумать, прежде чем прийти сюда. У ворот на страже стояли двое практиков внешнего ядра, и оба выглядели довольно скучающими. Но когда я появился в поле зрения, они тут же насторожились. Один из них шагнул вперед с поднятой ладонью. «Аво, ты заблудился, это не то место, куда можно легко войти. Ох, я так привык к людям, которые не обращали внимания на мое нынешнее тело, я забыл подумать о том, что люди небесной секты подумают, когда увидят меня. Кстати говоря, после того, как я получил довольно много кристаллов монстров от своей фермы, мое тело немного выросло. Теперь же я могу выдавать себя за 13-летнего или 14-летнего ребенка вместо 10-летнего. Не знаю, почему это произошло, но думаю, что мне поскорее нужно вернуть свое прежнее тело, просто необходимо немного времени, чтобы увеличить свою точку культивирования и, наконец, успокоиться. А пока, мне стоит начать привыкать людям, сомневающихся в моей личности. Здравствуйте, я, мастер Линь. Я помахал им рукой и улыбнулся. Знаю, что в это трудно поверить, но из-за одного случая мое тело регрессировало. Мои ученицы должны были пройти внутрь раньше меня. Они посмотрели друг на друга, прежде чем снова повернуться ко мне. «Тогда можно взглянуть на твою печать?» – спросил тот, что был впереди. Я достал ее из своего кольца хранения и поднял вверх, показывая им. «Ах, извините за неуважение, мастер Линь, пожалуйста, проходите». Они оба отошли в сторону от ворот, жестом приглашая меня войти. «Подождите, а они не слишком доверчивые, а ты уверен?» – спросил я. «Я ожидал, что ты мне не поверишь и назовешь меня обманщиком с поддельной печатью. Мастер Линь, я очень сомневаюсь, что существует кто-то еще, кто сможет украсть или подделать вашу личную печать. Даже если бы это было так, ни один из нас не смог бы остановить такого человека. Ну, это имеет смысл. Парень довольно умный. Честно говоря, со всеми событиями, которые происходили вокруг меня, я бы не удивился, если бы они просто вышвырнули меня на обочину, несмотря на любые доказательства, которые я им предоставил бы. Тогда мне пришлось бы как-нибудь встретиться с ними позже, когда они поймут, что я говорил правду. Ну что ж, по крайней мере, я могу пропустить ненужную драму. Были какие новости в мое отсутствие? Случайно спросил я их. Тот, что был рядом со мной, на мгновение подумал. Ну, вообще-то ничего особенного. Получили несколько запросов от гильдии искателей приключений на новое подземелье, появившемуся в городе Цзинь. Несколько других сект приходили к нам в гости в знак вежливости на Новый год. Наш мастер секты исчез, и я думаю, что были сообщения об увеличении активности монстров в ближайшей деревне. Что? Подождите. На-на-на-на. Вернись на несколько секунд назад. Ты только что сказал, что наш мастер секты исчез. Почему? Черт возьми, мы не паникуем. Недоверчиво уточнил я. Он пожал плечами. Он будет в порядке. В конце концов, он же мастер секты. Нет, это определенно не в порядке. Что, черт возьми, с тобой не так? Он прищурился, глядя на меня. Я не понимаю, почему вы придаете этому такое большое значение. Он просто пропал, а не умер. Ну, возможно, он уже мертв и пропал без вести, не так ли? Он снова пожал плечами. Тогда это очень плохо. Какого черта? Это не та реакция, которая должна быть у члена секты, когда их мастер секты пропадает. Забудь об этом, я пойду спрошу старейшину Цин. Где он? Наверное, спит в это время, я не знаю. Что-то здесь не так, я чувствую это. Они даже не взглянули на меня, когда прошел мимо них. Однако в тот момент, когда я прошел через ворота, я понял, почему они кажутся такими беспечными. Там была какая-то ментальная техника, которая пыталась внушить беззаботность, повторяя снова и снова: «Все в порядке, все в хорошо, продолжай идти». Это означает, что они пропустили меня из-за техники, а не потому, что парень оказался умным и поверил мне. Но то, как они остановили меня перед входом в секту, не похоже, что они были под влиянием, так каким образом эта техника влияет на всех. Я немедленно бросился внутрь искать своих учениц, найдя их внутри большого зала. А это большой зал, Манами обвела рукой комнату. Мы сами не знаем, для чего это место, так как ни разу им не пользовались. Папа, как обычно, Цай Хонг первая заметила меня и бросилась обнимать. Само собой разумеется, что после тренировки их умственных способностей, они способны сопротивляться к таким видам техник, так что на них она никак не повлияет. Остальные девочки обернулись и увидели маленькую дракониху, которая обнимала меня за талию и мурлыкала, пока я ее гладил. «Мас, мастер», ахнула Лианли, «твое тело», я кивнул на ее вопрос, «да, я немного подрос по пути сюда, думаю, пройдет неделя или две, прежде чем я наконец вернусь в нормальное состояние». «Ара, так печал, я имею в виду, это прекрасно», прошептала Манами почти неслышно. «В любом случае, девочки, вам не кажется, что происходит что-то странное, как будто люди здесь кажутся отключенными?» Ирис наклонила голову ко мне. «Мы еще ни с кем не говорили, что-то не так, мастер». «Ну, во-первых, наш мастер секты пропал, и никто не поднимает никаких вопросов о нем. Охранники также впустили меня без особых раздумий, несмотря на мое нынешнее тело». Девушки посмотрели друг на друга. Киэми прищелкнула языком. «Хотя я не согласна, что последнее – это проблема. Ах, я вижу, ментальная техника, влияющая на всю секту, не так ли? Впечатляет, на тебя она не смогла повлиять. Я обучил остальных, как защитить себя от ментальных атак, но, похоже, ты уже знаешь, как это делать». Легкая улыбка появилась на ее лице. «Я была одна дольше, чем ты думаешь, и мне нужно было принять определенные превентивные меры, чтобы защитить себя». «Уфуфу так же старательно, как и всегда, Киэми», хихикнула Манами, погладив ее по голове. Дяо-чан спрятала свою улыбку за рукав, чтобы устроить такую зловещую вещь в отсутствие мастера. «Ху-ху-ху, похоже, они любят наказание. Возможно, они нацелились на секту именно потому, что мастера здесь не было», громко спросила Лианли. «Если это так, то они могут быть кем-то из секты, кто знает, когда мастер отсутствует, чтобы устроить такое, кто-то из верхов, возможно». Я покачал головой. «Это ставит всех в список, так как всем было объявлено, что я буду отсутствовать в течение длительного времени. Здесь все под подозрением. Может, нам стоит разделиться и поискать улики?» — предложила Дяо-чан. Я щелкнул ее по лбу, заставляя вскрикнуть от боли и удивления. «Это худшая вещь, которую можно сделать в такой ситуации, что если преступник заберет вас по одной и промоет мозги, чтобы использовать против меня, я бы лучше откусила себе язык», — с жаром заявила Лианли, и остальные девушки закивали в знак согласия. «В этом нет необходимости», — утешил я ее, погладив по голове. «Давайте сначала вернемся ко мне во двор, поскольку мы получили сообщение, которое велело нам вернуться, они, должно быть, уже ждут нас». Киэми нахмурилась. «Разве мы не попадем к ним в ловушку?» Я ухмыльнулся ей, жестом приглашая всех подойти поближе. «Ну, у меня есть идея, но если серьезно, что случилось с моим отпуском?» Глава 148. «Тебя одурачили, картина». Глава 148. «Тебя одурачили, ГГПов». Я вошел во внутренний двор, предполагая, что там меня будет кто-нибудь ждать, но был немного разочарован, никого не обнаружив. «Может, они еще не знают, что я вернулся?» «Ну, мы действительно задержались на обратном пути, так что это вполне возможно». «Хм, может, они отошли в туалет?» — предположила Дяо-чан. «В таком случае, почему бы вам, девочки, не пойти отдохнуть? Мы уже довольно давно в пути. Просто не забудьте установить защитные письмена, прежде чем лечь спать». Лианли поклонилась. «Поняла, мастер, пожалуйста, ты тоже хорошо отдохни». «Ара, ара, а когда же мастер захочет нас?» — надулась Манами, но Киэми тут же ущипнула ее за бока, чтобы утихомирить. Я криво улыбнулся сестрам. «Хорошо, отдохните, ладно, помните, что я сказал». «Да, мастер», все пятеро поклонились. «Спокойной ночи, папа». Цай Хонг помахала мне рукой, прося на прощание погладить ее по голове. Я ушел в свою комнату после того, как каждую погладил по голове. У меня не оказалось выбора, когда я увидел, как они все смотрят на меня этими умоляющими глазками. Как только я вошел в свою комнату, я взглянул на свою кровать, заметив, что кто-то на ней спит. Любопытствуя, я подошел поближе, понимая, что это был предполагаемый пропавший мастер секты Лонг собственной персоной. И судя по его широко раскрытым глазам, раскрытому рту, лишенному каких-либо признаков жизни, он был убит кем-то, кого он не ожидал. Я как раз собирался попытаться прочитать его воспоминания, как дверь позади меня открылась, и в нее вошел старейшина Цин, в момент, когда я положил руку на голову мастера секты Лонга. «Мастер Линь, ты уже вернулся, а, это, мастер секты Лонг, ну, да, я только что вернулся и нашел его здесь». Он прищурился на меня. «Ты убил мастера секты, то есть ты стремился занять должность мастера секты, быть под кем-то, кто слабее тебя, было слишком неприятным, не так ли? Вау, какая большая перемена характера, не думал, что старейшина Цин может скорчить такое лицо». Я поднял руки, чтобы показать свою невиновность. «Уверяю вас, я обнаружил его таким, когда вошел, и не имею никакого отношения к тому, как он здесь оказался. Доказательства уже есть. Ты собираешься убить и меня, заставив молчать, не так ли? Ладно, успокойтесь, старейшина Цин. Вы ведь меня хорошо знаете, я не буду делать этого, верно?» Он сделал несколько шагов назад. «Ты не схватишь меня, я позову на помощь, не подходи ближе». Я закатил глаза. «Хорошо, я больше ничего не могу сделать, можешь перестать притворяться старейшиной Цин». Как будто кто-то щелкнул выключателем, его первоначальное паническое выражение лица сменилось спокойной улыбкой. «Похоже, мастер Линь действительно так хорош, как о нем говорят. Могу поинтересоваться, что меня выдало?» Я ухмыльнулся, подняв указательный палец в воздух. «Если ты не следил за мной с самого входа в секту, старейшина Цин не должен был знать, как я выгляжу. Но ты с первого взгляда понял, кто я». Он кивнул. «Хэмэмэм, интересно. Да, я знал, что это ты, так как следил за входом в секту». Я развернул свой средний палец, соединив его с указательным. «Кроме того, ты сразу же понял, что мастер секты мертв, а не спал. Если только ты не тот, кто убил его, ты бы не узнал, что он мертв, пока не осмотрел тело. Кекики. Да, это была моя ошибка». Я поднял третий палец. «И еще, твои актерские способности просто ужасны. Спасибо за урок, мастер Линь», улыбнулся он мне. «В следующий раз я постараюсь исправиться. Ну так что, кто ты такой и какого черта тебе надо?» Старший Цин Доппельгангер улыбнулся еще шире. «Ну, твоя смерть для начала. Ты уже довольно долгое время являешься головной болью нашей организации. Но, к сожалению, мы оба понимаем, что убить тебя сейчас просто невозможно. Ах, темная секта, должен ли я гордиться тем, что темная секта видит во мне достаточно большую угрозу, чтобы вовлечь гильдию? Кеки, у мастера Линя тоже есть чувство юмора, кто бы мог подумать». Я скрестил руки на груди. «Действительно, а ты знаешь, что еще смешно? Может быть, ты хочешь узнать, что случится с тобой, если я прямо сейчас щелкну пальцами?» Улыбка двойника стала жестокой. «О, я определенно не хочу этого знать, но я, с другой стороны, покажу тебе, что произойдет, если я щелкну пальцами», — рявкнул он. Из-за его спины без единого звука в комнату вошли мои ученицы, у всех них были пустые взгляды. «Ты сумел собрать здесь целую группу, мастер Линь. Подумать только, все твои ученицы такие красивые девушки. Может быть, ты извращенец?» Мои глаза сузились на него. «Что ты с ними сделал?» «Кекики, ничего особенного, мастер Линь. Просто погрузил их в транс, вот и все. Их разумы спят, но тела бодрствуют и свободны для моего контроля. Всего лишь одно мое слово, и они сделают все, что я прикажу, в том числе покончат с собой или убьют тебя. Ты же понимаешь, что я могу убить тебя прежде, чем ты успеешь сказать им что-нибудь сделать». Доппельгангер встал рядом с Цай Хонг и опустился на колени так, что оказался на ее уровне роста. «О, я не сомневаюсь в этом, мастер Линь. Но прежде, чем прийти сюда, я внушил им, что если я умру, они сделают все возможное, чтобы убить тебя или самих себя, готов ли ты рискнуть?» Я вздохнул. «И чего же ты хочешь?» Он указал на мертвого мастера секты Лонга. «Видишь ли, он тоже был немного трудным для нас. Мы обратились к нему с предложением, но он оказался слишком несговорчивым. Мы подумали, что, возможно, если мы дадим тебе достаточно большой стимул, ты сможешь стать мастером секты Лучеши, чем он. Понимаешь, куда я веду? Вы хотите контролировать небесную секту через меня, и, удерживая моих учениц в заложниках, вы сможете управлять мной и через них. Кекики, мастер Лин действительно очень умен. Ну тогда, не мог бы ты хотя бы сказать мне, что вы задумали? По крайней мере, чтобы я знал, на что мне следует закрывать глаза. Думаю, что нет, мастер Лин. Просто будьте хорошим мальчиком и оставайся здесь. Кекики, чтобы знаменитый мастер Лин стал нашей комнатной собачкой. Как же я долго думал об этом, он засмеялся, а его рука потянулась погладить голову Цай Хонг. Я как раз собирался задать еще один вопрос. Цай Хонг внезапно подняла голову и сильно укусила руку двойника, вызвав у него вопль боли. Только папа может гладить Цай Хонг. Плохой человек, не трогай Цай Хонг. В то же мгновение все остальные девушки повернулись ко мне спиной и встали в боевую стойку лицом к двойнику. Прошу прощения, мастер, но это все, что я могу сделать за то, что этот кусок дерьма оскорбил тебя, извинилась Лиан Ли, и золотая молния сверкнула из ее пальцев. Я пожал плечами. Ну ладно, мы все равно узнали от него достаточно много вещей. Нам помогло то, что он был таким разговорчивым и самодовольным. Уфуфу, оскорблять нашего милого мастера прямо перед нами. Непростительное преступление. Для кого-то настолько слабого вести себя так высокомерно и могущественно, как отвратительно, усмехнулась Киэми, приподняв подбородок. Доппельгангер стиснул зубы. Как ты их вывел из моего транса? С чего ты взял, что они все это время находились в трансе? Разве мысль о том, что я заставил их разыграть все это до того, как пришел в свой двор, не приходила тебе в голову? Он перевел взгляд на девушек. Вижу. Похоже, я слишком сильно недооценил твои способности. Мне придется это исправить. Я так понимаю, что ты довольно важная фигура в темной секте, верно? Возможно. Ну тогда все в порядке. Огрызнулся я. Его лицо исказилось, прежде чем он закашлял кровью, руки отчаянно схватились за грудь. Меньше чем за секунду его тело превратилось в безжизненную кучу на полу. Дерьмо. Теперь у меня в комнате кровь и два трупа. Вздохнул я. Это уберет за мастером, вызвалась Ирис. Я уже собирался дать ей разрешение, как тело снова заговорило. Впечатляюще, мастер Лин. Хорошо, что я подготовил второе тело и не пошел сам. Ху-ху-ху-ху, кажется, ты не столь смелый, чтобы встретиться с мастером лицом к лицу, усмехнулась Дяо Чан. Парень из темной секты предпочел проигнорировать ее. Ну, думаю, что я буду стандартным злодеем и скажу, что вы видите меня не в последний раз. Кстати, это тело принадлежало твоему отцу, я просто немного подредактировал его. Радуйся победе надо мной, зная, что ты совершил отцеубийство, кекики. Смех угас вдали. А, значит, мой коварный отец мертв? Ну, как хорошо. Спасибо парню из темной секты. Теперь, когда мы знаем, кто и что нацелилось на нас, для меня будет легко развеять то, что он наложил на секту, и подготовиться к его новому ходу. Вот вам немного милашности, Цай Хонг. Глава 149. Пусть они сгорят. Глава 149. Пусть они сгорят. ГГ Пов. Я дождался следующего утра, прежде чем отменить гендзюцу, имею в виду ментальную технику, которую парень из темной секты использовал на всей секте. Почему я не сделал этого сразу в ту же ночь? Эй, я все еще хочу нормально выспаться. Если бы я это сделал, то мне пришлось бы разбираться с последствиями. Я ни за что не сделаю это прямо перед своим драгоценным сном. Ну, поскольку в моей постели лежало мертвое тело, я вынужден был пойти спать в комнату своих учениц. Излишне говорить, что девочки были в восторге, было много меха и поглаживаний, прежде чем мы заснули. Когда все остальные члены секты наконец вышли из-под контроля, первое, что они сделали, это попытались выдвинуть меня на роль мастера секты после того, как я объяснил им, что произошло. Это было довольно единодушное решение, все они указывали на то, как хорошо мои ученицы справлялись и как я практически спас секту от верного уничтожения. И на это все я ответил им: «О, черт возьми, нет, вы, ребята, хотите, чтобы я занял должность, которая потенциально может ограничить мою свободу и затопить меня тоннами ответственности. Твердое нет. Мои ученицы уже достаточно ответственны, большое вам спасибо. Как бы они ни пытались меня убедить, я ни на йоту не отступил от своего решения. Мастер, почему? Из тебя бы точно получился хороший лидер. Секта нуждается в твоем руководстве. Умоляла меня Лианли. Извините, но даже мои дорогие ученицы не заставят меня изменить свое мнение. Но, конечно, я не мог просто сказать им настоящую причину, почему я не хотел брать на себя эту роль, моя репутация поставлена на карту. Вместо этого я сказал им, нет, такая большая ответственность не подходит для меня, для такого молодого практикующего, как я, чтобы брать на себя роль мастера секты, это заставит другие секты смотреть на нас сверху вниз, независимо от того, каковы мои достижения. Есть другие, более подходящие кандидаты, чем я. Дяо Чан усмехнулась. Ху-ху-ху, если есть секта, которая осмелится смотреть на мастера сверху вниз, мы устроим им хорошие наказания, и я их хорошенько отшлепаю. Я ее хорошенько отшлепал за одно только такое предложение. Признаюсь, я немного заколебался, когда Цай Хонг потянула меня за рукав и посмотрела своими сверкающими глазами. «Папа, ну позизя, ох ты, нет, я делаю это для тебя, Цай Хонг, разве ты не видишь, если папа будет занят, то на поглаживание по голове остается меньше времени, это будет абсолютной катастрофой, так что нет, я определенно не буду брать на себя эту роль, чтобы не говорили все остальные». Вместо этого, я подтолкнул старейшину Цин вперед на эту роль, предлагая ему занять это место, поскольку он был моим наставником. Конечно, наставник, который вырастил меня, был бы отличным кандидатом, верно? Несмотря на то, что он яростно отверг эту идею, все начали склоняться к моему предложению после того, как я оказал на них небольшое давление. Это было не так сложно, если честно. Они не могут заставить меня сделать то, чего я не желал делать. Старейшина Цин все еще хотел, чтобы я стал мастером секты, и мы довольно долго обсуждали эту тему. В конце концов он смягчился после того, как я согласился помогать ему всякий раз, когда он этого потребует. Он умный человек, поэтому, скорее всего, он не будет сильно беспокоить меня, и я смогу продолжить свои планы на легкую жизнь. В итоге, старейшина Цин был назначен новым мастером небесной секты с условием, что я возьму на себя роль его советника. И так как я целый день провел с этим новым мастером секты, я дал своим ученицам немного свободного времени для себя. Интересно, что они сейчас делают. Манамипов. Я посмотрела на вывеску над воротами, на которой было смело выгравировано «Главный дом семьи Си». Подумать только, что мы позволили таким жалким отребьям существовать так долго и позволили им создать проблемы мастеру. Неважно, это будет решено сегодня. Я прошла мимо четырех обезглавленных трупов, войдя в главный двор. Вокруг было несколько слуг, убирающих территорию. Некоторые из них заметили мое появление и прекратили свою работу, чтобы посмотреть на меня. «Чем могу вам помочь, мадам?» – спросил один из них. Я усмехнулась. «Уфу-фу, ох да, я здесь, чтобы убить всех. Так что будь добр, просто умри». Слуга выглядел растерянным от того, что я сказала, но прежде, чем он успел произнести еще одно слово, я согнула свои хвосты, и человек мгновенно вспыхнул, его крики агонии наполнили весь двор. Вместо того, чтобы запаниковать и убежать в страхе, как могли бы сделать обычные люди, другие слуги немедленно бросили свои инструменты и обнажили мечи, которые они прятали под одеждой. Как я и думала, все они были членами темной секты. Незваный гость. Поднимайте тревогу. Это девятихвостая лиса Йокой. Вскоре звук колокольного звона разнесся по всему поместью. Без сомнения, через несколько мгновений все сбегутся сюда. Но для меня это не проблема, ведь я здесь, чтобы убить всех. Я терпеливо ждала, пока не появилось больше стражников. Все они направляли свое оружие на меня, в то время как несколько из них, очевидно, были практиками, стояли вдалеке с поднятыми руками. Зная, что они ждут прибытия кого-то важного, я не выказала им никакой враждебности и просто потратила время на осмотр своих ногтей. Интересно, мастер больше любит, когда мои ногти красные или оранжевые? Хэймэм, я должна спросить его позже. Предпочтительно, пока он будет сидеть в моих распущенных хвостах. Уфуфу, сейчас мастер должен стать новым мастером секты, верно? Вскоре довольно пожилой человек с бородой, доходивший ему до груди, надменно поднял голову и устремил свой взгляд на обуглившееся тело, лежавшее на краю двора. Некоторые из них пытались потушить огонь, но мое пламя не погасить без моего дозволения, независимо от того, сколько ведер воды они выльют на него. Старый пердун пристально посмотрел на меня. «Кто ты? Что тебе надо?» «Уфуфу, я уже сказал всем вам, чего я хочу. Я здесь, чтобы убить всех, вот и все. Мы не ссорились с тобой. Ты делаешь это только из-за слухов о наших связях с темной сектой. Если это так, то я могу заверить тебя, что...» «Арара, ты все еще отрицаешь эту истину», — перебила я его со смехом. «Тебе больше не нужно притворяться. Мы уже знаем, кто вы такие на самом деле». Он прищурился, глядя на меня. «Мы, уфуфу, вы причинили неудобство нашему мастеру, но это действительно наша глупость, так долго оставив вас в живых. Ах, по крайней мере, нам удалось использовать вас, чтобы создать модель бизнеса, чтобы укорениться в этом городе». Его глаза расширились, когда он понял, что я имела в виду. «Ты же член этой проклятой церкви мастера, убейте ее, не сдерживайтесь». Уфуфу, все ради мастера. Глава 150. Восхождение к власти. Глава 150. Восхождение к власти. Случайный стражник семьи Си. Я, Гоши, защитник семьи Си. Я вырос в одном из трущобных приютов города Цзинь с тех пор, как себя помню. Я не знал, бросили ли меня родители, или они умерли из-за моего рождения, и никогда не стремился узнать это. Когда вы живете в трущобах, вы учитесь не заботиться о завтра, так как ваше сегодня было неопределенно. Все мы, обитатели трущоб, очень быстро поняли, что мир был жестоким местом. Если мы хотели выжить, в этой маленькой игре на выживание не было места ни для сострадания, ни для колебаний. Меня считали одним из счастливчиков. Я был благословлен необычайно сильным телосложением, что позволило мне установить доминирование над более слабыми детьми в приюте, хоть я и был младше их. Когда мы дрались с другими детьми в трущобах, то благодаря моей силе редко проигрывали бой, если только нас не превосходили в численности. С годами мое имя стали уважать и бояться в моем маленьком уголке трущоб. Таким образом, когда защитники семьи Си пришли к нам в поисках новобранцев, я был одним из немногих счастливчиков, которые привлекли их внимание. Они отвели меня в главное отделение, где я тренировался вместе с другой группой детей. Но даже там проявился мой талант, и меня быстро включили в другую программу тренировок. Там я узнал о зловещей природе за фасадом торговой семьи Си и о том, что они делали с другими детьми, которые не показывали такой же потенциал, как я. Я, честно говоря, ничего не чувствовал к ним, ни к детям, ни к семье. Это все было ради выживания. Поэтому, когда они предложили мне вступить в их ряды в качестве одного из защитников семьи, я с радостью ухватился за этот шанс. Даже когда первое задание, которое они мне дали, состояло в том, чтобы сделать из новой группы детей катализатор для ритуала темной секты, я едва моргнул и сделал так, как мне сказали. С тех пор у меня была отличная жизнь. У меня была хорошая еда, теплая постель и даже подчиненные, которыми я мог распоряжаться по своему усмотрению. Все, что мне нужно было сделать, это держать рот на замке о деятельности семьи Си и выходить в трущобы один или два раза в месяц, чтобы найти несколько детей. Ничто не могло быть проще, чем это. Когда в трущобах начали появляться новости о новой группе, называвшей себя «Церковь Мастера», мы увидели в ней не более чем группу скваттеров, пытающихся сплотиться, чтобы выжить. Эта тема могла всплывать время от времени, так что мы привыкли называть ее просто церковью. Но как только синдикаты перестали реагировать на нас и полностью исчезли, мы начали расследование. Люди, посланные в логово синдиката, вернулись, доложив, что все они пусты, все было расчищено, и ни одной живой души не было найдено. Даже наркотики, которые мы распространяли через них, исчезли. Затем пошли слухи о том, что обитатели трущоб были переселены, и большая часть внутренних распри прекратилась. Но поскольку люди, которых мы оставили в трущобах, продолжали посылать сообщения о том, что все в порядке, мы не обращали на это особого внимания. Когда пришло мое время посетить трущобы, чтобы снова найти несколько детей, меня прогнали у ворот всех детских домов. Я пытался запугать их силой, но они даже не вздрогнули, закрыв двери перед моим носом. Не зная, что делать, я вернулся с новостями о восстании скваттеров, после чего был послан отряд мечников во главе с другим защитником, чтобы преподать им урок. Они так и не вернулись. Потом была послана группа побольше, и мне было поручено присоединиться к ним. Мы добрались до одного из сиротских приютов и обнаружили, что он лишен жизни, а мечники и стражники, посланные туда, висели под потолком, прикрепленные к нему своими же внутренностями. Другие сиротские приюты тоже были пусты. Глава нашей семьи был взбешен тем, что такие слабые простолюдины могли подумать о восстании и неповиновении, не говоря уже о том, что они даже одолели одного из защитников семьи, который был сильнее среднего человека. Мы рыскали по трущобам в поисках того места, куда они могли бы пойти, но это только давало больше вопросов, чем ответов. Все население трущоб таинственным образом исчезло. Даже старики и дети исчезли. Именно тогда до нас дошли слухи о подземной церкви, которая поклонялась абсолютному, божественному существу. Естественно, мы не верили и игнорировали эти слухи, хоть и послали команду, чтобы проверить их на всякий случай. Команда из 4 человек вернулась в одной корзине, которая была оставлена у нашего порога. Все их головы были аккуратно отрублены, а глаза, уши и языки удалены. Именно тогда я понял, что молодой мастер в последнее время вел себя довольно странно. Я слышал, что он распустил своих охранников и назвал их некомпетентными, заменив новой группой незнакомцев, которых мы едва знали. Он даже приказал уволить и заменить большую часть слуг и вассалов. Хотя это не было для него чем-то новым, скорость, с которой он нашел замену, была немного удивительной. Но тот факт, что замена делала свою работу лучше, чем прежние, был неоспорим, поэтому мы тогда не думали об этом много. В то время как высшее руководство начинало относиться к новостям подпольной церкви более серьезно, два мастера, которые присоединились к семье Си в погоне за властью, отказались от участия нашей семьи в делах темной секты во время празднования небесной секты. Следователи начали прощупывать нашу семью, и глава головной семьи, самое главное, приказал закрыть все филиалы и переехать обратно в главный дом, чтобы справиться с этим затруднительным положением. К тому времени церковь начала расширять свою деятельность. Почти каждый второй день мы получали известие о том, что некий филиал потерял все контакты или его члены пропали без вести. Фраза «все ради мастера» стала запретной в нашей семье, и это уже было открытой тайной, что церковь была ответственна за наши потери. Это должно было послужить мне сигналом к бегству. Но я так привык к власти семьи Си, что стал высокомерным рядом с ними, думая, что ничто не сможет свергнуть их. Пока главы семей были все еще под замком, я заметил, что несколько слуг и охранников пропали без вести в один прекрасный день. Быстрая проверка показала, что они подали заявление на отпуск для посещения родственников или заболели. Дальнейшие расследования показали, что все эти люди были теми, кем молодой мастер заменил прежних людей. Совпадение? Не думаю. Я воспринял это как сигнал к бегству, но опоздал. На следующий же день, когда я собирал свои вещи, девятихвостая лиса Йокой появилась на нашем пороге и сказала, что мы должны умереть. И, конечно же, она произнесла запретную фразу «Уф-уф-уф, все ради мастера». Я знал, что должен был бежать. Скваттеры Англ. Единственное число скуаттер от скуат – селиться самовольно на чужой земле, фермеры – самовольно, явочным порядком захватывавшие незаселенные земли. Синдикат – крупное монополистическое объединение предпринимателей для совместного сбыта товаров с целью установления господства на рынках. Глава 151. Мы строили его, чтобы сломать. Глава 151. Мы строили его, чтобы сломать. Гошипов, защитник семьи Си. Убейте ее, не сдерживайтесь, закричал старший, отвечающий за безопасность. Лисица Йокой лишь рассмеялась, уф-уф-уф, все ради мастера. Ад вырвался на свободу. Какая-то часть меня хотела убежать, но крошечная часть смеялась сзади. Куда бежать? Так что вместо этого я просто вытащил свой меч из ножен и встал немного позади остальных, наблюдая за тем, как стражники бросаются на лисицу Йокой со своими копьями и мечами. Лисица Йокой положила свой тонкий палец на подбородок, и ледяная улыбка появилась на ее губах. Ее хвосты втянулись, прежде чем внезапно удлиниться в разные направления, предположительно пушистые хвосты превратились в смертельные шипы, проткнув нескольких стражников. Не обращая внимания на своих павших товарищей, остальные, которым посчастливилось избежать шипастых хвостов, продолжили свою бычью атаку на лисицу. Со своего места, где я стоял, заметил, что ее улыбка стала шире. Она протянула правую руку, и в ее ладони появился маленький огненный шар. Я чуть не засмеялся над ней, пока гигантский сгусток пламени не вырвался из него, поглотив всех, кто бежал к ней. Парни даже не успели закричать, как их тела сгорели дотла, рассыпавшись по ветру. Ее хвосты втянулись, и мужчины, которых она проткнула, безжизненно упали на землю. «Ара, это лучшее, что может предложить семья Си», — старец стиснул зубы. «Защитники, постройтесь в линию обороны. Мы будем держать ее здесь до тех пор, пока Эльда...» Его голова внезапно взорвалась, превратившись в ничто. «Уфуфу, неужели ты думал, что я буду ждать и позволю тебе делать все, что захочешь? Как наивно, я здесь, чтобы убить всех. Я сделал несколько шагов назад. Самые глупые из нас издали боевой клич, прежде чем броситься на нее, думая, что их судьба будет отличаться от судьбы стражников, которые только что напрасно погибли». Она взмахнула рукой, и над ее головой появилось множество огненных копий, каждая из которых пронзила грудь нападавшего. Будто этого было недостаточно, из копий медленно распространялось пламя, сжигая людей заживо, пока они кричали и царапали свою грудь в агонии. Я воспользовался возможностью нырнуть в кучу трупов неподалеку, спрятавшись под стражником с гигантской дырой в теле. Неужели я позорю себя? Может быть. Но если вы будете здесь сохранять свое лицо, это не поможет вам выжить против кого-то вроде нее. Некоторые из более умных попытались убежать назад к главному дому, но каждый из них был безжалостно поражен огненными шарами, вызванными из кончиков ее хвостов. Уфуфу, верно, все вы, кто из-за своей глупости осмелился противостоять мастеру, будут крещены в огне, теперь горите. Она взмахнула рукой, и волна жара окатила территорию. Все, кто стоял в этот момент, самопроизвольно вспыхнули пламенем. Их мучительные крики наполнили двор, пока они безуспешно пытались потушить огонь. «Хватит с тебя, демон!» — раздался голос с крыши. Я взглянул вверх и увидел мужчину средних лет, одетого в мантию практикующего, пристально смотревшего на лисицу сверху вниз. «Ара, ара, и кем ты можешь быть?» Мужчина махнул рукавом. «Хаэм, слушай внимательно, монстр. Я, Лосуа, бывший старейшина небе». Огненное копье пронзило его грудь прежде, чем он успел закончить свое представление. «Уфуфу, мне на самом деле все равно, кто ты. Все здесь для меня просто горючий мусор». Мертвое тело старейшины свалилось с крыши, присоединившись к куче горящих трупов, которые теперь усеивали территорию. Я сглотнул, пытаясь успокоить свое дрожащее тело. Я действительно должен был убраться вчера с этого места. Лиса сложила руки вместе в молитве, глядя в небо. Ах, звуки огненного крещения. «Мастер, ты чувствуешь это? Это жара. Она едва ли сравнима с теплом внутри меня, когда я рядом с тобой. Уфуфуфу, ради совершенного мира, который ты заслуживаешь, эта скромная лиса должна уничтожить этот мусор во славу твоего славного имени. Эта девушка – психопатка. Это так выглядят культисты. О, подождите, я ведь тоже один из них, не так ли? Сейчас я просто надеюсь, что она уйдет отсюда, не заметив меня. Хоть бы здесь больше никто не появился, и она отправится в дом, чтобы убить тех, кто в нем есть, и я смогу убежать через неохраняемые ворота. Но, конечно, у судьбы были другие планы. Двери, ведущие вглубь дома, распахнулись, открыв довольно молодого человека с высокомерным видом. Он только взглянул на лису и ухмыльнулся. «Мне сказали, что тут очень сильный монстр, вызывающий проблемы у наших ворот, поэтому я пришел, чтобы посмотреть. Не думал, что это будет простая бешеная лисица, рычащая у наших дверей». Огненный шар тут же полетел ему в лицо, но вместо того, чтобы сжечь его, как это было со всеми остальными, огонь взорвался на темном щите, который появился перед ним, поглотив огонь в себя. «Хе-хе, я один из копейщиков темной секты, которым поручено защищать это место», — усмехнулся мужчина. «Не думай, что я так прост, маленькая лисичка. Я специализируюсь на отрицании любых элементарных атак. Твои навыки бесполезны против меня». «Ара, ара, эта дрянь говорит, так не пойдет», — вздохнула лиса, положив ладонь на щеку. «Что же мне делать с негорящим мусором?» «Хе-хе, какая же ты самонадеянная лиса. Лишь потому, что у тебя есть немного силы, думаешь, что можешь топтать других. Почувствуй мою силу и отчаяние». Мужчина вытянул руки в стороны, сформировав два темных шара. Вместо того, чтобы быть осторожной в том, что он делал, лиса взяла один из своих хвостов в руки и занялась расчесыванием кончика. Копье из темной секты хлопнул ладонями, соединив два темных шара вместе. Абсолютная тьма. Шар расширился, охватив всю территорию, почти сразу же потушив весь огонь. Чрезвычайно неудобная тяжесть легла мне на спину, силой вдавливая меня в землю. Дыхание стало почти невозможным, поскольку я изо всех сил старался оставаться в сознании. Мертвое тело на мне не помогало ни в малейшей степени. «Ара, ты что-то сделал?» — услышал я, как спросила лиса. «Ты, как, почему она не влияет на тебя?» «Уфуфу, не нужно так удивляться, просто я сильнее тебя, вот и все». «Невозможно, это техника уровня мастера, а ты всего лишь девятихвостка». Лиса прищелкнула языком. «Какой раздражающий громкий мусор. Ну, раз уж я не могу тебя сжечь». Хвост, за которым она ухаживала, резко удлинился вперед, пронзив мужчине сердце и выдернув его. Тяжесть тут же исчезла, позволив мне снова дышать. Копье из темной секты смотрел на свое все еще бьющееся сердце, которое было в хвостах лисы с пустым выражением лица. Его рука потянулась к нему, будто хотела забрать его обратно. Ему удалось сделать лишь один шаг, прежде чем он рухнул на землю, перестав двигаться. И тут я подумал, что у него действительно был шанс выстоять против нее. Она махнула хвостом, расплескав сердце о стену, как грубо. Я ожидала, что у него будет какая-то защита. Ну, тогда мне еще нужно сжечь оставшуюся часть этого места. Я вздохнул с облегчением, пока она не повернулась ко мне и не посмотрела прямо мои в глаза. То есть, после того, как я всех здесь сожгу. Уфуфу. В мою сторону полетел огненный шар. Мне действительно надо было вчера бежать. Глава 152. Сожги мосты. А они кому-то нужны? Глава 152. Сожги мосты. А они кому-то нужны? Мономипов. Я перешагнула через горящие ворота, направляясь к большому зданию, которое, как я предполагала, было главным залом семьи Си. Как ни странно, на этот раз меня никто не остановил, и я беспрепятственно добралась до дверей в холл. Распахнув двери, я поняла почему. Похоже, что все оставшиеся члены семьи Си собрались в зале, вооружившись до зубов и приготовившись к моему прибытию. Их было около 50, и все они при моем появлении щеголяли недружелюбными взглядами. Я позволила улыбке появиться на моем лице. «Ара-ара, так много людей собралось, чтобы приветствовать маленькую меня, это большая честь для меня». Мужчина средних лет, сидевший на богато украшенном стуле в конце зала, встал, и его экстравагантная одежда и надменное поведение сразу же выдали в нем главу семьи Си. «Маленькая леди, я уверен, ты уже понимаешь, что шансы не в твою пользу». На его лице появилась высокомерная ухмылка. «Уфуфу, похоже на то». Ухмылка мужчины стала еще шире, в самом деле. «Так что если ты сдашься, я, возможно, даже смогу сохранить тебе жизнь, если ты станешь моей женщиной». Уфуфуфу, мастер действительно прав во всех отношениях. Он специально рассказал нам, как думают типичные мужчины-злодеи своей маленькой головой, когда встречаются с женщиной-противником. Я застенчиво улыбнулась ему. «Ара, вы интересуетесь мной?» «Да, не думая о себе слишком много. Просто я устал от своей второй наложницы лисы, так как у нее не так много хвостов, как у тебя. Уфуфу, тогда для меня большая честь привлечь ваше внимание. Но ты уверен, что достаточно мужествен для меня? Ха-ха, уверяю тебя, я каждую ночь беру по 3 девушки. Ты будешь довольна. Что за жалкое существо? Мастер, я искренне прошу еще одну сессию мафу-мафу. Вчерашний сеанс был просто божественным. Ах, просто вспоминая его руки, расчесывающие мои хвосты и лицо, которое он делал, обнимая их перед сном. Уфу-фу, невероятно драгоценное. Знаете ли вы, что мастер иногда произносит наши имена, когда спит? А он заставляет меня хотеть обнять его и погладить, и поцеловать, и прикоснуться к нему, Так что, если ты согласна быть моей женщиной, поди ниц и поклянись мне своей жизнью.